Глава 28. Мир в розовых очках. Эпиграф. Наверняка почти все мы их носили и витали в облаках. Но хоть раз в жизни было? У меня точно было. Не нужно ничего решать, и так все прекрасно. Кто-то же что-то делает для тебя. Негативная сторона не видна. Удобно не видеть манипулирующих людей вокруг себя. Обмана, которому бессознательно подчиняешься. Не замечать окружающих, использующих тебя в своих целях. Ухудшаются отношения, мы перестаем замечать, что на самом деле чувствуем и чего хотим. Розовые очки в действии — это наша психологическая защита и нежелание взрослеть. Это может продолжаться долгое время, я имею в виду чувство комфорта и легкости, чувство розовых очков. Но эта искаженная реальность с розовым оттенком воздушных замков мечтает развиваться, идти вперед, и как итог не приносит долгосрочного счастья. Если вы не замечаете трудности, это не значит, что их нет. Просто вам удобно их не видеть. Но в нашей жизни, чтобы чего-то достичь, нужно уметь преодолевать трудности и невзгоды, если они появились на жизненном пути. Кто может снять с вас розовые очки? Да кто угодно. Друг, незнакомец, психолог, родители. Сначала глазам будет непривычно и больно, они привыкли к другому свету. Через эту болезненность и будет меняться, вернее, расширяться сознание. Человек начнет замечать то, что ранее не просто отрицал, а не видел. Различные проблемы и жизненные ситуации будут вырисовываться совершенно под другим углом. И вот тут-то и начнется трансформация. Придут умение увидеть проблему, понимание, как ее решить, чтобы повернуть жизнь в лучшую для себя сторону, и начать жить в реальности с новыми возможностями и видением. Именно люди с таким восприятием приходят к своему успеху. Почему к своему? Потому что успех у каждого свой. Нужно ли корить себя за то, что носил розовые очки и видел все в радужном свете? Ответ очевиден, конечно, нет. Аксессуар выступил в роли опыта. И этим, безусловно, нужно воспользоваться, чтобы больше не наступать на те грабли, которые жизнь подкладывала под ноги. Главное — понять и не путать очки с понятием «надежда на лучшее». Розовые очки — это ожидание, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Надежда на лучшее — это попытка изменить или адаптировать трудную ситуацию для получения лучшего результата. В этой книге я всегда делаю упор на то, что у человека всегда есть выбор. Главное — понимать, что зачем стоит и куда это приведет. Вам выбирать, быть ли реалистом или розовым оптимистом. На примере нашей действительности, смотря предложения по многочисленным марафонам, курсам, программам, я вижу две категории людей. Немного о них. Первая категория — розовые оптимисты. Решительно все видят через стекла своих очков. Я похудею, стану мастером, научусь стряпать, выпущу книгу, буду чемпионкой и... Добавьте свое. Реалист купит абонемент в спортзал, начнет питаться правильными продуктами, составит план действий с пошаговой реализацией, освободит время для творчества, начнет вкладывать в себя, учиться у лучших и... Добавьте свое. Думать, как прожить жизнь, намного полезнее, чем приносить жизнеутверждающие банальности и не действовать. Есть ли положительные стороны в том, что ваши розовые очки разбились или потерялись? Ну, смотрите сами, думайте, выбирайте. Развитая осознанность, поддержание контакта с реальностью, ответственность за свою жизнь, а значит, ее строительство по личному проекту, умение видеть и слышать, понимание себя, своих эмоций и чувств, высокая продуктивность, потому что вы хозяин себя. И если для вас в этом есть плюсы, то розовые очки пора снимать и окунаться в мир реальности. Идти, широко открыв глаза, или медленно передвигаться с закрытыми, зависит от внутреннего мира человека. Вы отслеживаете, как все время мы возвращаемся к дому. Дом — душа. Но помните же, с чего мы начали с вами поиски веры? А вы — центр своей вселенной. Помните об этом.